Глава 13. Русская рулетка. Этот тихий, неожиданно прохладный и до странности приятный июньский вечер действовал на всех одинаково. Настроение у людей улучшалось, и они беспричинно радовались и торопились совершать всякие глупости. Казалось, что после одуряющей духоты двух последних недель погода решила подарить жителям Хабаровска несколько часов отдыха. Недавняя гроза прибила ненавистный пух, и он, свалявшийся и грязный, забился в щели и уже наверняка не сможет вернуть себе прежнюю эфирность. Пользуясь внезапным подарком капризной природы, горожане открывали нараспашку окна, спешили прочь из душного плена домов и чинно прохаживались в городском парке. Или вдруг ни с того ни с сего нанимали в складчину пару лихачей и под звон бубенцов катались по городу весело, приветствуя знакомых и приглашая их на шампанское и танцы. В публичных домах и трактирах слышалось меньше, чем обычно, раздраженные ругани, хотя водка лилась рекой. А ведь еще недавно ссоры вспыхивали буквально из-за пустяка. Так на всех действовала угнетающая влажная жара. В пруду солнечных карпов тоже установилась умиротворяющая, расслабленная атмосфера всеобщего благодушия. Слуги передвигались по коридорам бойко и легко, без привычного ожидания ежесекундных строгих окриков в спину. Обычно настороженные и недовольные барёку, дежурившие в переходах, на лестницах и в коридорах, не обращали внимания на безгласных горничных и уборщиков. Теперь все разговоры бойцов крутились вокруг предстоящего отдыха. «Закончится смена, что будешь делать?» «Несколько партий в Айтёкабу. Уже договорился с Цойшеном. Потом к женщинам. Пойдешь с нами?» «Можете на меня рассчитывать. А ты кого-нибудь на сегодня уже присмотрел?» «Нет пока. Думал Умо русскую попросить. Ту новенькую. Но Шен меня вовремя остановил. Говорит, она только для господина Танака. Жаль». «Ничего, натешится, отдаст. Слышал, как она поет». «Это она так поет? Завывания какие-то. И еще бренчит на чем-то. Мне не нравится. Со мной она петь не будет. Я ей такое устрою, что у нее все отверстия одновременно другим делом будут заняты». «Ха-ха!» — вежливо рассмеялся второй охранник и огрел поперек спины слишком медлительного коридорного, проплывающего мимо со стопкой чистых полотенец, не сильно ударил, скорее по привычке. Слуга скривился, часто-часто заморгал всем своим видом, показывая, как ему больно, и шмыгнул за поворот. «Совсем забылись катаги, ходят, подняв голову», — проворчал Барёку. «Согласен, Кедай. Сегодня они потеряли страх. Думают, если господин Мо уехал, то можно перед нами вот так вот расхаживать. Ту! Ту! А куда он уехал?» «А кто его знает? Уехал, и все». «На наши планы это не повлияет?» «Нисколько, Кидай. Вначале карты, потом женщины». Старый знахарь, важно шествовавший мимо них, остановился, заложил руки за спину и смерил обоих Барёку неприязненным взглядом. «Добрый день, Ясусан», — запоздало поздоровались бойцы. Старик пожевал сухими губами, ища к чему бы придраться, передумал и молча последовал дальше. «Это же надо», — думал он. «Они называют себя кёдай, соратники. Дохлый краб им соратник. Корейские выскочки. На родных островах их место среди презренных буракуми. А все туда же. Куда катится этот прогнивший мир? Кто еще помнит настоящих, отчаянных Бакуто?» Занятый невеселыми мыслями и, словно не замечая ни прохладного прелестного вечера, ни веселого оживления вокруг, он проследовал по коридору мимо запертых комнат и почти шагнул на лестницу, ведущую на нижний этаж. Когда вдруг услышал странные звуки. Они раздавались из-за неплотно прикрытой двери и отдаленно напоминали голос сямисен. Японский инструмент с длинным грифом из пальмового дерева и тремя шелковыми струнами. Чудесного музыкального инструмента его далекой родины. Игре на нем обучались все девушки из приличных семей, и в обязательном порядке гейши. Само собой, что на чужбине, в этом проклятом городе, населенном тысячами длинноносых катаги, пренебрежительное название европейцев, услышать настоящие шелковые струны все равно, что найти жемчужину в раковине устрицы. «Нет, показалось», — вздохнул Ясу, прислушавшись. «Это, наверное, новая русская девушка играет на своей гитаре, или как там она ее называет». Он подошел ближе и встал напротив двери комнаты, за которой Любаша как раз взяла первые аккорды и вдруг запела хорошо поставленным грудным голосом. «По вечерам над ресторанами горячий воздух дик и глух, и правит окриками пьяными весенний тлетворный дух. Вдали над пылью переулочной, над скукой загородных дач, чуть золотится крендель булочный, и раздается детский плач». Александр Блок, «Незнакомка». Старый японец, понимавший по-русски лишь несколько слов, слушал, склонив голову. Он не торопился выдавать своего присутствия, хотя вначале желал войти, посмотреть, чем это занимается русская Лю. Так прозвали девушку в гостинице. Здесь очень редко кто-нибудь пел. Иногда кричали, иногда хрипели перед тем, как умереть от ран или побоев. Но в основном во внутренних помещениях пруда солнечных карпов царила деловитая, сухая и почтительная тишина. Нарушать ее без необходимости просто неприлично. Здесь, словно в осажденной врагами крепости, все было подчинено строгой дисциплине. Любые проявления эмоций только по делу. Разбивая в щепки об непонятливых слуг бамбуковые палки, надзиратели никогда не унижались до громкой и продолжительной брани. Даже проститутки, поохов под клиентами, оплаченные минуты, возвращались к тупому молчаливому оцепенению. Русская Лю на них не походила. Она пела, а лекарь, оставаясь незамеченным, слушал ее тихий, то угасающий, то поднимающийся на волне безнадежной обреченности голос. И медленно пройдя меж пьяными, всегда без спутников одна, дыша духами и туманами, она садится у окна. Песня внезапно смолкла, потом послышался характерный стук, обычно издаваемый носиком кувшина для саке, когда он бьется о чашку. «Пьет», — неприязненно подумал Ясу, знахарь, и взялся было за ручку двери, но вновь остановился. Очередная серия гитарных аккордов зазвучала не менее уверенно, чем раньше, и бархатный голос продолжил модный петербургский романс. «И веют древними поверьями ее упругие шелка, и шляпа с траурными перьями, и в кольцах узкая рука. В моей душе лежит сокровище, и ключ поручен только мне. Ты права, пьяное чудовище, я знаю, истина в вине». Старик дождался последнего, постепенно затихающего струнного перебора, развернулся и так же молча и неторопливо, как раньше, заложив руки за спину, отправился прочь. Ему стало грустно, хотя он не знал, о чем пела эта русская девушка. А Любаша, аккуратно повесив гитару на вбитый в стену гвоздь, вновь наполнила фарфоровую круглую пиалу теплым рисовым вином. Выпила, стараясь не обращать внимания на непривычный вкус. В пруду солнечных карпов ни мадеры, ни шампанского, ни даже обычной водки не водилось. Не для кого это держать. Русские гуляки сюда не заходили, а вкусовые пристрастия восточных людей, на взгляд европейцев, поражали ограниченностью. Кисло-сладкие фруктовые вина, похожие на малоросские сливники и вишневки, да вонючее рисовое пойло. От него вместо ожидаемой беззаботной легкости и в теле, и на душе расползалась противная сонливость. «Сейчас бы опия покурить», — мечтательно подумала Любаша. Но к кому здесь подступиться с такими вопросами? Она еще не разведала, а обращаться к одному из сумрачных охранников, что скучали в каждом коридоре, тоже не резон. не зная броду, как говорится, не суйся в воду, хотя, наверное, они не откажутся угостить ее не только опием, но и дорогим кокаином. Вот только предложить боятся. Это Любаша видела по их масляным азиатским глазкам. Пока к русской Лю благоволит Рю Танака, для них она не женщина. Девушка передернула плечами, прикрытыми легким шелковым пеньюаром. Тряхнула распущенными волосами и меланхолично закусила очередную порцию саке засахаренной ранеткой, местным сортом мелких яблочек. О последствиях она не заботилась. Старик Мацумото несколько дней как в отъезде, говорят, что отправился к маньчжурской границе по какой-то срочной надобности. Страшный колченогий Мо с утра тоже уехал из города и вроде бы забрал с собой молодого японца, перед которым здесь все присмыкались. По крайней мере, Рю Танака никто сегодня не видел, и его комната была пуста. Легкий сквозняк от окна заставил взлететь вверх цветастые занавески, и девушка только теперь поняла, что забыла закрыть входную дверь. Она досадливо выругалась и отправилась устранять упущение. «Всегда держи спину защищенной, не давай застать себя врасплох», — говорил один из ее прежних владивостокских дружков, портовый шулер Васенька. «Где он теперь? Пропал полгода назад, и ни слуху, ни духу. В лучшем случае сбежал из Приморья, а если не повезло, то стал пищей для прожорливой морской живности». Подойдя к тонкой фанерной двери, едва ли могущей служить надежной защитой, Любаша из пьяного озорства вдруг распахнула ее шире и шагнула вперед, придерживаясь за медную ручку. Два охранника-корейца в дальнем конце коридора как по команде повернулись в ее сторону и заулыбались. Девушка прекрасно понимала, какое впечатление производит на них. В светлом прямоугольнике дверного проема она будто в раме и прозрачный пеньюар не скрывает, а только подчеркивает все изгибы молодого цветущего тела. Один из охранников, тот, что постарше, слегка пошевелил пальцами, мол, «Здравствуй, я тебя вижу, но подойти не могу». «Не больно ты и надо», — состроила мордочку Любаша, кокетливо накручивая на палец светло-русую прядь. «А зря, потом возможности не будет». Дав мужчинам волю поглазеть на свои прелести, и так и не дождавшись внятного отклика, она медленно отступила в комнату и потянула дверь за собой. Меланхоличное настроение, подогретое немалой порцией саке, постепенно сменялось тупым раздражением. Безделье угнетало. Раньше в заведении мадам Жанны она постоянно находилась в центре внимания. Клиенты, дружки, соседки, сплетницы и старая, постепенно выживающая из ума бандерша, содержательница публичного дома, с ее злыми и жестокими кознями, такой компании скучать не приходилось. А как было весело иногда высунуться на пару с бесстыжей кудрявой манькой и заорать на всю улицу: «Эй, огурчик с бородкой, не хотите ли зайти в гости? Заходите скорее. В картишки сыграем на интерес. А еще я петь умею». И какой-нибудь прохожий, застигнутый за разглядыванием фасада публичного дома, краснел, неуклюже трогал шляпу и торопливо убегал прочь, а потом в комнату врывалась мадам Жанна и, тряся своими невообразимыми волосами, напоминающими пучок высохших водорослей, начинала причитать и поучать, что приличные девушки так себя не ведут. Приличные девушки, а чем не бесплатная замена цирку, а тут... Любаша дернула в сторону крепдышиновую шторку и выглянула на улицу. На площадке перед гостиницей два экипажа. Неизменный Тимоха на своей колымаге и незнакомая двухконная коляска, выкрашенная в красный цвет. На козлах важный усатый китаец, оба извозчика, отвернувшись в разные стороны и будто не замечая конкурента, хищно высматривают возможных пассажиров. Невдалеке от них трое парней играют в кости, приспособив под стол опрокинутое корыто. Это охранники из уличной будки, пользуются тем, что Мо куда-то уехал. Ну и макаки. Проигрывают друг другу рубли и юани, и при этом веселятся, как будто гашиши накурились. А может, и правда накурились? Подумала про них Любаша и даже немножко позавидовала. Корейцы, призванные бдеть и оборонять подступы к гостинице, действительно вели себя чересчур вольно и безалаберно. Кричали азартно, хлопали друг друга по плечам, а себя — поляшкам, и, передавая по кругу стаканчик со звонкими костяными кубиками, едва ли не приплясывали, ожидая своей очереди. В общем, беспечно и нагло нарушали караульные заповеди. Прохожие, все как один, желтолицые и черноволосые, проходили мимо них быстрым шагом, не поднимая взгляда от земли. «Таких, пожалуй, пригласишь на картишки, как же», — невесело подумала Любаша, и уселась перед трюмо. Из зеркала на нее смотрела, покусывая капризную нижнюю губу, растрепанная, диковатая девушка. Ресницы слиплись от дешевой туши, на правой щеке черные размазанные подтеки. «Хороша, нечего сказать», — иронично подумала она, и, найдя кусочек клочковатой ваты и склянку с лосьоном, принялась ожесточенно стирать остатки дневного макияжа. Решила, что на сегодня с ним покончено, пусть кожа отдыхает. Действительно, зачем краситься? Если молодой японец сегодня и появится, то ему глубоко наплевать на ее лицо. Обычно он разворачивал ее спиной к себе, заставлял упереться руками в стену и так насиловал, молча и ожесточенно, иногда отвешивая короткие хлесткие удары кончиками пальцев. Бил куда придется, и теперь у Любаши все тело покрылось синяками, даже на лице парочка проступила. Хуже всего, что ей приходилось стонать и сладострастно извиваться, показывая, какое наслаждение она испытывает от таких необычных игривых ласк. Однажды запамятовала и тут же получила предупреждающий тычок в печень, от которого чуть ноги не подкосила. Больше не забывала. — Скотина узкоглазая! — вполголоса прошипела она, рассматривая, как из-под слоя пудры постепенно проступает желтоватый кровоподтек. И тут же подумала: — интересно, а симпатичный офицер заметил следы побоев? Как бы то ни было, а все-таки она оставалась женщиной, которая хотела нравиться. На улицу Протодьяконовскую сегодня днем ее отвез все тот же всезнающий балагур Тимоха. На этот раз она оделась скромнее, в закрытое темно-сиреневое платье и изящную, в меру кокетливую шляпку с серой дымчатой вуалью. — Что, подружка, кот за порог, мышкам праздник? — хитро усмехнулся извозчик. Наверное, поблизости от пруда солнечных карпов не осталось ни одного человека, который не знал бы об отлучке хромого манжура. «Не твое дело, но если еще раз завезешь меня в какой-нибудь вертеп, я на тебя очень обижусь. Еле ноги тогда унесла, и все, ты виноват. Хороший кабак, хорошие цены, хорошая публика. Если это хорошая, то какая же тогда плохая?» — попеняла ему девушка. — В общем, ты понял. Еще раз, и кончилась наша дружба. — И что сделаешь? — А вот увидишь, — многообещающе заявила Любаша. Она знала, что самая страшная угроза — это угроза, высказанная не до конца. Человек сам заполнит оставшуюся пустоту собственными страхами. — Да ладно тебе! Да что ты! — примирительно пробубнил Тимоха, погоняя лошаденку. «Манжуру, что ли, пожаловаться хочешь?» «Осторожно, сейчас кочка будет». Девушка покрепче вцепилась в поручень и стиснула зубы, но все равно прикусила язык. Общаться со словоохотливым извозчиком не хотелось. Она до сих пор была зла на него на случай в трапезной чарка. Хотя если бы не он, то Любаша так и не познакомилась бы с тем молодым приятным штабным офицером. Он представился, но фамилия совершенно не задержалась в памяти. Что-то хищное, птичье и звериное. А как он лихо разделался с бандитами! Девушка улыбнулась и покрутила головой, вспоминая. За нее, конечно, дрались и раньше. Милый дружок Васенька даже заточку в бок однажды схлопотал, еле выжил. Но он как раз имел вполне определенный интерес, а этот офицер вступился без всякой причины. «Ой, ли без причины», — опомнилась она. «А как объяснить, что он столько про меня всего знал? Нет, тут что-то другое. Не играли случаем?» Подумала и тут же отогнала эту нелепую мысль. Гориллоподобный хабаровский бандит в тот день показался ей вполне настоящим и таким жутким, что она до сих пор помнила липкий ужас, сковавший ее в прокуренном зале чарки. Не приди на помощь странный офицер, неизвестно, как бы все обернулось. Должок за тобой, подружка. К такой мысли пришла Любаша, решившись посетить магазин «Мелодия». Да и что уж скрывать, просто ей хотелось вновь увидеть насмешливые карие глаза и заразительную, немножко ироничную улыбку своего нежданного спасителя. Магазин «Мелодия» размещался в цокольном этаже частной зубоврачебной клиники. Огромный фанерный зуб на крыше, улыбающийся веселой нарисованной рожицей, не оставлял в этом сомнений. У стеночки на длинной лавке сидели двое крестьян и молодой мастеровой в залатанной, но чистой косоворотке. Он придерживал у опухшей щеки мокрую тряпицу и мученически морщился. — Все, подружка, приехали, — заявил веселый извозчик. — Вот тут-то твой магазин. — Сама вижу. Девушка торопливо расплатилась с Ванькой и нырнула под низкий жестяной козырек со скромной вывеской «Мелодия, музыкальные инструменты и ноты». Небольшая уютная комната встретила ее вкусным запахом дорогого дерева, лака и почему-то корицы. Со стен на посетителя взирали портреты и большие фотографии незнакомых Любе господ. Почти все они отличались вдохновенно всклокоченными прическами и полубезумными глазами. «Наверное, музыканты или родственники хозяина», — решила девушка. Всю внутренность магазинчика заполняли стеллажи и подставки с разнообразными музыкальными инструментами, размещавшимися в строгом соответствии с их видом и размером. Так на одной полке стояли в ряд всевозможные скрипки, от маленькой почти игрушечной, детской до профессиональной оркестровой. Она, судя по приложенному сертификату, попала сюда из Флоренции. 2000 рублей, ого! — подумала Любаша, с уважением разглядывая скрипку. Этот вызывающе дорогой инструмент покоился в открытом красном бархатном футляре и был предусмотрительно привязан к полке стальным проводком. Слава богу, подобных экспонатов с заоблачными ценами на ярлычках в магазине оказалось немного, а некоторые, ранее бывшие в употреблении, продавались с хорошей скидкой. Были тут и мерцающие, начищенные медью, трубы и горны, несколько флейт и сюрреалистическая валторна, похожая на спираль с широким раструбом на конце. На отдельной полке устроились любимые народом гармошки и балалайки. Там же, словно айсберг среди льдин, высился громадный немецкий аккордеон, презрительно поблескивающий на соседей костяными полированными клавишами и серебряными накладками. Хозяин магазинчика оказался под стать портретом на стенах. Высокий, худой старик с пушистыми усами, плавно переходящими в бакенбарды, выглядел так, словно только что вырвался из воздушных лап торнадо. Его старомодная одежда пребывала в артистическом беспорядке, а густые седые волосы напоминали готовый облететь одуванчик. «Весьма рад, сударыня», — сходу заявил он, щуря близорукие добрые глаза. «Чем могу?» «О, нет, позвольте-с, я угадаю. Я вижу, вы ценитель и знаток, не так ли?» Любаша смущенно улыбнулась, не зная, как себя вести, а хозяин магазина уже спешил к своим стеллажам. Судя по всему, он вообще радовался покупателям и не упускал возможности поболтать. «Дайте-с, угадаю, у вас прямая осанка и гордая посадка головы. К сожалению, вы не скрипачка. У них, прошу прощения, левое плечко, чуть-чуть ниже правого». Он, прищурясь, рассматривал девушку, а Любаша почувствовала, что щеки стали теплыми. Она, несмотря ни на что, так и не смогла избавиться от этого дурацкого свойства своей натуры и от комплиментов всегда вспыхивала. «Фортепиано?» — продолжал старик. «Нет, у вас неподходящие пальцы, слишком тонкие, и еще эти ногти, флейта, слишком нежные губы». Говоря так, он поочередно переводил взгляд с девушки на тот или иной музыкальный инструмент, как будто оценивая, насколько он ей подходит, или наоборот, как Любаша будет смотреться с ним. И делал это так непосредственно, что обижаться на его слова совершенно не получалось. Но она все равно злилась на себя, чувствовала, что щеки уже начинают гореть. «Я вижу, что смущаю вас. Простите старого чудака за глупую болтовню, милостивый государыня. Вот как же я сразу не понял, что-нибудь струнное, да? Лютня или мандолин?» — с надеждой спросил он. «Гитара», — поправила его Любаша. «Гитара», — задумчиво произнес поразительный старик и взлохматил свою белоснежную шевелюру. «Ну что же, пусть будет гитара, вам подходит». Любаша, пытаясь подражать его странной, непривычной манере общения, сделала шутливый реверанс и улыбнулась. В обществе этого господина она вдруг почувствовала себя не публичной девкой, а обычной, добропорядочной девушкой, явившейся за покупкой. «Вот только они в одиночку по магазинам не ходят», — тут же поправила она себя и внезапно испытала жесткий укол стыда. С ней такого не случалось уже давно. А увлеченный старик, слава богу, не заметил, как вдруг дрогнуло ее лицо. Он сделал два шага в сторону и снял со стеллажа изящную, покрытую светлым лаком шестиструнную гитару. Даже на первый взгляд очень дорогую и, судя по этикетке, изготовленную на знаменитой московской фабрике братьев Гулькиных. Сияя глазами, он протянул инструмент девушке. «Вот, прошу вас, струны, само собой, слегка отпущены, но с удовольствием помогу настроить». Любаша бережно приняла гитару, мимолетно поразившись ее легкости, и только тут увидела ценник — 230 рублей 50 копеек. Неподъемная сумма и невиданная роскошь. Она уже собиралась вернуть ее обратно, но тут из-за спины послышался негромкий насмешливый голос. «А что это вы, Андрей Миронович, такой тривиальный товар предлагаете? Тем более единственному своему покупателю за сегодня. Поверьте, Любовь Сергеевна достойна лучшего». Девушка резко обернулась, непроизвольно прижав к себе гитару. Из глубокого кресла в углу комнаты, отложив в сторону огромный фолиант в кожаном переплете, поднимался ее недавний знакомый. Только теперь он оказался одет не в офицерскую форму, а в легкий, чуть помятый льняной костюм. «И как это я его при входе не заметила?» — подумала Любаша, смущенно рассматривая Крещетникова. Хозяин магазина негромко откашлялся и проворчал укоризненно. «Так вот, какого посетителя вы ждали, Яков Ильич. Могли бы сразу сказать». «Ну вот и узнал, как его зовут», — обрадовалась девушка. «Яков. Короткое, какое-то квадратное, совершенно неподходящее для него имя. Вот если бы Альберт или Александр, тогда да». «Если честно, я и не надеялся, что встреча состоится», — ответил Крещетников, но смотрел при этом не на хозяина магазина, а на девушку. В его искренних карих глазах за густыми ресницами крылось что-то недосказанное, отчего Любаша почувствовала вдруг неясную тревогу. Как будто под беспечным и располагающим обликом мужчины таился кто-то другой, хладнокровный и расчетливый, оценивающий каждый ее жест и угадывающий любое движение ее мыслей и чувств. Он явно имел на нее виды, но совсем иные, чем большинство прежних знакомых. Нужно было что-то сказать. «Я, признаться, тоже не ожидала вас вновь увидеть», — произнесла девушка. «Но рекомендацию вашу запомнила. Кстати, премного благодарна вам. Инструменты здесь действительно превосходны». Она с легким поклоном передала гитару в руки Андрея Мироновича и ласково улыбнулась ему. «О, спасибо, милостивая государыня», — расплылся в улыбке хозяин магазина. «За такие слова я вам даже скидочку сделаю». «Но я, право слово, не расположена делать сегодня покупки». Старик сразу загрустил, и Кречетников тут же воспользовался ситуацией. — Скажите, любезный Андрей Миронович, а нет ли у вас какой-нибудь особой гитары? Настоящей, дамской, работы европейского мастера? Старик недоверчиво покосился на него, воздел очи к выбеленному и звездкой потолку и заявил. — Ну, вы и вопросики ставите, Яков Ильич. Наверное, полагаете, что нет у меня такого инструмента. Так я вам доложу, что есть, да-с? — Великолепно. Я так и знал, что у вас найдется что-нибудь этакое, — отозвался Кречетников и обратился к Любаше. — Представляете, Любовь Сергеевна, даже в нашем медвежьем углу можно сыскать настоящий шедевр. — Ну и как же нам посмотреть на него, Андрей Миронович? Хозяин магазина, к которому в секунду вернулись благодушие и веселость, торопливо вернул на полку изделия братьев Гулькиных и потер руки. — Подождите, дайте подумать. Вот незадача, гитара-то у меня на квартире. Самые ценные товары храню дома, да-с. И вновь Кречетников нашел выход. — Ну так вы возьмите извозчика и езжайте, а мы вас тут подождем. А чтобы не беспокоиться по поводу товара, вы двери снаружи заприте и табличку повесьте, что магазин, мол, закрыт. Заодно и вам спокойнее, что покупатели никуда не денутся. — Ну как, Андрей Миронович? — Я скоро, — пообещал тот и, примяв свои седые кудри, круглой шляпой заявил. — Всегда рад услужить понимающим людям. И прошу простить покорнейше, что не предлагаю чая. Не готов-с. — Так подождете? Получив соответствующие заверения, хозяин магазина оставил их одних. Когда звякнул колокольчик на входной двери, Любаша, наконец, смогла дать волю эмоциям и весело рассмеялась. Кречетников с любопытством посмотрел на нее и осведомился. — Позвольте узнать, что вас так развеселило. Милейший старичок, в прошлом, кстати, вторая скрипка Читинского городского оркестра, обрадовался возможности вам услужить, а заодно подзаработать немножко денежек. — Да прекратите вы хохотать в самом деле. — Ой, не могу, — сквозь смех ответила Любаша. — Он, по-моему, не скрипач, а самый настоящий актер. Как ловко вы все разыгрывали, милостивый государь. Я почти поверила. Штабс-ротмистр в очередной раз поздравил себя с удачной находкой и, подождав, пока Любаша успокоится, сказал. А когда вы в первый раз почувствовали, что мы с ним заранее условились обо всем? Да почти сразу все понятно было, без обиняков, ответила девушка. Не знаю, кто вы такой, господин офицер, но Андрей Миронович на вас работает. — И это его, дайте подумать, ну, уморили! — девушка вновь рассмеялась, и Кречетников охотно присоединился к ней. Затем, придав лицу преувеличенно строгое официальное выражение, он взял ее за руку и спросил. — Вы умеете хранить тайны, Любовь Сергеевна? Что-то в этом роде она и ожидала. Если бы собеседник знал, сколько маленьких тайночек и грязных секретиков она хранила, не задавал бы столь риторического вопроса. Каждая проститутка в борделях Владивостока всегда помнила одну простую истину. То, что тебе сообщает клиент, или то, что узнаешь про него в постели, должно там и остаться. Слишком болтливые девочки, запомнившие ночные откровения посещавших их бандитов, чиновников, депутатов городской думы, врачей, писателей, попечителей богаделин, генералов и прочих, могли, в зависимости от статуса и злопамятности заинтересованного лица, отделаться оплеухой, легким испугом, отрезанным носом или путешествием в работный дом. Едва ли не первым наставлением, что давала бандерша неопытной дурочке, только получившей на руки желтый билет, было — «Запомни, голубушка, заруби себе на носу и запиши на лбу, если умеешь писать. Никогда не трепись про то, что здесь узнаешь. Даже если у клиента, уй с тремя головами, не спеши делиться этой новостью с окружающими. Понимаю, что хочется, понимаю, что это страсть, как весело. И все мы вместе с тобой охотно посмеемся, но отдуваться потом будешь ты одна». Когда обиженный клиент тебя подкараулит в подворотне с ножницами в кармане. В Вторая заповедь касалась сотрудничества с полицией и прямо пересекалась с первой. Что бы ни прознала проститутка о клиенте, молчи. Любаша свято выполняла их обе и могла считать себя просто несгораемым сейфом, швейцарским банком для хранения чужих секретов. Вот только что-то ей подсказывало, что улыбчивый офицер желает от нее совсем противоположного, спрашивая об умении сберегать посторонние тайны. — Вы меня простите, пожалуйста, — заявила она твердо, — но сексотом я не буду. Если Кречетников и опешил, то не показал этого. Он по-прежнему мягко и доверительно держал ее пальцы в своей теплой ладони, и выражение лица его тоже осталось прежним. Но Любаша тонким женским чутьем безошибочно уловила, что отношение к ней офицера едва заметно изменилось. Так, наверное, невозмутимый удав решил, что хватит играть с пойманным олененком. Напрягает кольца мощного тела перед тем, как переломать ему все кости и сожрать вместе с рожками и копытцами. «Как вы думаете, кто я?» — спросил он. «Да кто же вас разберет? Жандарм, наверное. Или разведчик какой-нибудь?» — нервно усмехнулась девушка, понимая, что наступило время делового разговора. «Только я все равно помогать вам не буду». «А кто вам сказал, Любовь Сергеевна, что вам предлагают стать секретным сотрудником?» Тихо и каким-то новым проникновенным голосом произнес Кречетников. «Этот статус еще нужно заслужить. Доказать, что вы представляете интерес». Поверьте, такая возможность выпадает далеко не каждому, особенно если он сам чрезвычайно нуждается в помощи и ходит по краю пропасти. Ведь сотрудничество — процесс обоюдный, то есть обязательства друг перед другом возникают у обоих сторон. Это не я, а вы ищете помощи, а я, и вы это знаете, могу вам ее оказать. И я помогу вам, уже помогаю. Вы это чувствуете, иначе не пришли бы сюда. Ощущение чужой тяжелой воли, вторгавшейся в ее внутренний мир, сминающей способности к сопротивлению, было почти физическим. Любаша резко высвободила свою руку и отступила на шаг назад. «О, Боже, да что ему надо от меня?» — подумала она испуганно. «И что теперь будет?» «Вы можете уйти, но так никогда и не узнаете, что могло быть после», — сказал Кречетников спокойно. «И всю жизнь будете корить себя за это. А жить вам осталось недолго, по крайней мере, в том состоянии, в каком вы сейчас пребываете». Эти слова не являлись угрозой, просто офицер знал что-то ей неведомое. И сердце девушки вдруг сковал такой ледяной ужас, какой она уже давно не испытывала. Точнее, с той далекой, страшной и безумной ночи, когда она с ножом в трясущихся руках вошла в спальню своего отчима. Наверное, чувства слишком явно проступили на лице, потому что Кречетников медленно шагнул вперед и вновь взял ее за руку. И от этого дружеского, успокаивающего жеста ей стало необъяснимо легко. Как будто Яков Ильич дал молчаливую клятву, что теперь все будет хорошо, что рядом с ним она может ничего не бояться. И Люба Мазаева, внезапно поддавшись какому-то неясному, но мощному и неподвластному ей импульсу, порывисто прижалась к груди мужчины. Его пиджак едва уловимо пах цветочным одеколоном и потом, а еще она услышала, как под льняной тканью бьется сердце, размеренно и спокойно, словно его хозяин начисто лишен эмоций и не способен ощутить всю важность происходящего в этот момент. Она хотела отстраниться, но Кречетников мягко, уверенно обнял ее, привлек к себе и прошептал. «Не бойтесь, теперь все уладится». «Обещаете?» — спросила девушка, не поднимая лица. Люба чувствовала, что нервы вот-вот не выдержат, и она разревется. «Обещаю», — просто ответил Кречетников. Голос его прозвучал спокойно, и это было хорошо. Гораздо лучше, чем нотки наигранной жалости или приторного липкого, как патока, сострадания. «Обещаете?» — вновь спросила она. «Обещаю», — вновь ответил мужчина. И Люба поверила, потому что ощутила, как гулко ударило его сильное сердце, отзываясь на ее мольбу. И тогда она смогла отпустить свои эмоции на волю и заплакала навзрыд, захлебываясь слезами, как плакала в детстве на коленях у мамы. Она плакала, а он считал себя последней скотиной, зная, чем все закончится. Но отыграть назад уже не мог. В той шахматной партии, что вела сейчас хабаровская контрразведка, эта девушка может стать значимой фигурой. Разумеется, не боевым конем, как бандит по прозвищу Кистень, но и не простой пешкой, это уж точно. Так что, возможно, она не зря рыдает сейчас на его плече. Теперь, опустошая одну чашку саке за другой, Люба пыталась избавиться от ощущения стыда и жалости к самой себе. Сегодняшняя короткая встреча в уютном музыкальном магазинчике что-то изменила в ней. Открыла тайные дверцы души, казалось бы, наглухо и навсегда закрытые. «Дура, дура, дура!» — шептала она, обхватив руками плечи и нервно раскачивалась взад-вперед. Взгляд метался по комнате и не мог ни на чем остановиться. «Хоть бы одну щепотку опия!» — билась в мозгу неотвязчивая мысль. Однажды в сильном подпитии Люба Мазаева рассказала короткую историю своей жизни вечной собутыльницы и почти подруги Маньки Присоски. Тогда все события представлялись в совершенно другом свете, и они вместе смеялись над ее прежними глупыми мечтами и тем, что из них вышло. Так уж получилось, что, родившись в семье небогатого учителя начальных классов и медицинской сестры, приехавшей во Владивосток в поисках лучшего заработка, она рано лишилась отца. Теперь девушка уже не помнила этого грустного бледного человека с вымученной улыбкой, вечно озабоченного. В деньгах семья нуждалась постоянно. Помимо Любы, в их небольшом доме проживала престарелая глухая бабка и гукала в люльке младшая сестренка. Почти вся небольшая учительская зарплата уходила на еду, дрова, одежду и прочие бытовые нужды, а также лекарства для Любы. В ту пору она каждую весну задыхалась от запаха цветущих растений и даже по дому ходила в марлевой повязке. Мать ее тоже старалась внести посильный вклад в семейный бюджет. Работая в больнице для малоимущих, она брала на себя дополнительные ночные смены, а еще приворовывала продукты в общей столовой. Не стоит и говорить, что прислуги у них не имелось, и все обязанности по дому легли на плечи старшей дочери. Потом, когда Любе только-только исполнилось 12 лет, одна за другой произошли две трагедии. После короткой, но страшной болезни умерла младшая сестренка. Не помогли ни многомудрые доктора, ни продажи единственной ценной семейной вещи, охотничьей двустволки, инкрустированной серебром. Деньги оказались не нужны. Необходимого лекарства от страшной болезни, выросшей подобно плотоядному зверьку, внутри маленького тельца во Владивостоке просто не имелось. После похорон отец, наверное, впервые в жизни пошел в дешевый портовый кабак и напился до беспамятства. Его отыскали утром в канаве с несколькими колотыми ранами в тощей груди, вывернутыми карманами и без ботинок. Убийцу грабителя так и не нашли. Нескладный, бледный учитель, не та персона, чтобы полиция из-за него перевернула вверх дном весь Владивосток. Потом у Любаши появился отчим. Соседки шептались, что вдова слишком рано нашла себе нового мужа. Но все понимали, что она, получавшая в год 400 с небольшим рублей, иначе поступить не может. Дармидонт Карпович Зинченко представлял собой яркий тип дальневосточного скороспелого купца. Выходец из мещан Воронежской губернии, он, приехав во Владивосток, сумел сколотить небольшое состояние на перепродаже зерна. Говорили, что не брезговал также сужать из-под полы деньги в долг под немалые проценты. Еще про него шептались, что он, мол, со странностями, и намекали на необычные и туманные обстоятельства гибели его первой жены, бездетной и тихой, как тень. Она почти не выходила из дома и умерла во сне от сердечного приступа. Дармидонт Карпович вынужден был заплатить кругленькую сумму, чтобы полиция не задавала лишних вопросов. Как бы то ни было, а Зинченко оказался человеком оборотистым. Глухую бабушку через месяц определили на половинный кошт в дом презрения. Покосившуюся развалюху, давно нуждавшуюся в капитальном ремонте, продали, и вся семья поселилась в пятикомнатной квартире трехэтажного кирпичного дома на углу Суйфунской. Вначале все шло неплохо, Любаша сменила заношенное платье и туфельки на новую приличную одежду и смогла удивить подружек, одноклассниц, вместе с ней посещавших народную школу. Теперь ее стали привозить и забирать на экипаже. В следующем году отчим планировал перевести ее в училище домоводства и рукоделия. А пока с нетерпением ожидал появления на свет наследника, судя по огромному острому животику его супруги. Должен был родиться мальчик. В то время как взрослые готовились к этому радостному событию, Любаша оказалась предоставлена сама себе. Много читала и бегала с девчонками на дневные сеансы в синема-салоны «Декаданс» на улице Светланской, «Синяя Русь» на Семеновской и даже пробралась однажды в электрический театр Эдисона при ресторане «Кюммеля», упросив какого-то доброго господина назвать ее папой. Он купил ей мороженого и сладкой ваты, и весь сеанс ерзал на своем стуле, а потом ушел, не дождавшись окончания фильма. Бывая в гостях у Ксюши Демянко, она научилась сносно играть на гитаре и участвовала в школьных театральных постановках, выбирала себе роли принцесс и волшебных фей и пела, пела при каждой возможности, подражая актрискам театра варьете, томно прижимая руки к груди и придавая детскому личику одухотворенное и кокетливое выражение. Вскоре Любаша осиротела второй раз. Мать умерла при родах, ребенка тоже спасти не удалось. Зинченко, проводивший дни, объезжая свои лавки, а вечерами все чаще бывавший в питейных заведениях, казалось, забыл про приемную дочь. Молча являлся на квартиру, молча ложился спать, поутру отдавал необходимые распоряжения прислуги, туповатой крестьянке Глаше, выполнявшей обязанности кухарки и горничной, и вновь уезжал по своим делам. Иногда Люба робко напоминала о себе, и тогда он молча и как-то искоса поглядывал на нее, отсчитывал несколько купюр на карманные расходы. Они жили под одной крышей, словно чужие, и самое страшное — отчим больше не думал о новой женитьбе, стал нелюдимым, перестал мыться и подстригать бороду. Иногда по вечерам он останавливал ее, держал за плечи и пристально сверху вниз разглядывал, сопя и облизывая толстую верхнюю губу. Люба хоть и продолжала еще играть в куклы, девочкой была не глупой и чувствовала, что добром это не кончится. Так и оказалось. В возрасте 15 лет она стала его наложницей, а еще через год ушла из дома. Все это она поведала пьяной Маньке присоски и в волю похохотала вместе с ней, рассказывая, как однажды пнула опостылевшего и ненавистного отчима в причинное место, забрала его кошелек и, пригрозив полиции, гордо ушла на панель. «Да уж, так и надо было, подружка», — сказала Манька, и, выпив очередной стакан, заснула. Любаша в ту ночь долго смотрела в окно на чернильно-черное небо, украшенное россыпью мерцающих холодных алмазов, и не испытывала ничего, кроме пустоты и досады. Разоткровенничалась дура. Для чего? Перед кем? Пришла в голову запоздалая мысль, а потом ее сменила другая. «И что с того?» Ну, рассказала, ну, посмеялись. Чушь все это. Она вновь вперила в небо невидящие сухие глаза и попыталась молиться, но тут же бросила. Оттуда тоже помощи не дождешься. Это жизнь. Никакого сопливого сюсюканья и скидок на возраст. Девушка осторожно, чтобы не разбудить подружку, достала из щели под плинтусом своего личного тайника коричневый пузырек с остатками купленного в аптеке кокаина. Торопливо вытрясла последние кристаллики в потную ладошку и отправила в ноздри с двумя мизерными щепотками. Посидела молча, ожидая прихода розовой сладкой волны. И вот звезды в высоком небе засверкали ярче, и даже запах от храпящей неподалеку Маньки уже не казался таким мерзким. Теперь все, что случилось с ней в доме на улице Суйфунской, вновь казалось миражом, давним позабытым кошмаром. Это вообще произошло не с ней, а с какой-то другой, наивной и чистой девочкой. А теперь она, Любовь Мазаева, Любка, Любонька Любаша, сидит у окна, и ей хорошо. Она вдыхала ночной воздух, пахнущий морем, тухлятиной и отбросами, и улыбалась. Рядом в прокуренной комнате всхлипывала и стонала во сне пьяная проститутка, усердно скрывавшая от приходящего доктора незалеченную гонорею. «Завтра продерет глаза, хлопнет рюмку и вспомнит о моих откровениях», — подумала Люба. Но бывалая портовая путана, проснувшись с похмелья, на следующее утро первым делом спросила: «Так ты и не рассказал, подружка, а что с твоим папиком-то стало?» «А я не говорила?» — удивилась Люба. «Так сгорел он. Наверное, напил с пьяным, уронил лампу на пол или окурок об диван затушил. В общем, сгорел. Через 2 года где-то». На самом деле это она уговорила карточного шулера Васеньку, своего дружка сердечного, явиться вместе с ней к Дармидонту Карповичу и забрать с него должок. Вместо денег парень получил удар пустой бутылкой по голове. Все решила острая финка, вовремя оказавшаяся в его руке. Огонь скрыл все следы. «По-моему, он еще живой был», — прижимая колбу пропитавшийся кровью платок, неуверенно заявил Васенька, когда они ушли дворами и переулками от пылающего дома. «А ты его прямо из керосинки полила. Отчаянная ты, Любка. Эх, Люба, Люба, Любонька, целую тебя в губоньки. Как думаешь, не попадемся?» «Не должны», — сказала девушка, чувствуя небывалый прилив силы, прямо-таки солнечное счастье. И не хотелось думать, что это состояние подогрето щепоткой американской пыльцы, белоснежного кокаина, самой высшей пробы, полученного от прыщавого матросика с канадского торгового судна. «Не жалеешь его?» «А что жалеть-то? Одной гадиной стало меньше. Бог меня за это простит», — сказала она, по-настоящему сокрушаясь только об одном, что не хватило однажды духу самой вогнать нож в жирное волосатое пузо. «Вот это по-нашему, туда ему и дорога. Ишь, чуть кумпол мне не проломил бивень волосатый. Глянь-ка, у меня случаем мозг еще не вытекает». Шулер, преувеличенно сморщив лицо, предъявил ей глубокую ссадину, из которой еще сочилась кровь, и притянул Любашу к себе свободной рукой. Она легко высвободилась и засмеялась. «Откуда ему взяться мозгу? Ладно, идем, защитничек. Лечить тебя буду в разных местах». Так она встретила 19-летие и перевернула страницу, за которой кончилась ее молодость. Иногда, глядя на свое отражение, Любаша видела в зеркале глаза циничной, обозленной на весь белый свет старухи, хотя окружающие знали ее как неунывающую, быструю на проказы и шалости, алчную до денег и потому перспективную профессиональную давалку. Но никому и никогда Любаша Мазаева не показывала себя настоящую, ту мечтательную, ранимую и очень одинокую девочку, которую она бережно сохраняла под налипшими слоями невидимой, но несмываемой грязи. Там, за внешней оболочкой, за розовой кожей, залапанной сотнями чужих мерзких рук, в укромном тайничке хранилась неизбывная и едкая, словно концентрированная кислота, боль. И еще робкая надежда на лучшее. Сегодня Люба сама, того не желая, вновь вывернула душу наизнанку перед совершенно посторонним ей человеком. Кречетников пытался остановить ее, видя, что еще чуть-чуть и... крайнее эмоциональное возбуждение девушки закончится неуправляемой истерикой, но она справилась с чувствами и заставила мужчину выслушать себя до конца. Девушка рассказала все без утаек, с жадностью всматриваясь прямо в серьезные карие глаза и стараясь найти в них хоть намек на презрение или жалость, а находила лишь понимание и сострадание. достойная плата за клочок бумаги с подписанным обещанием оказывать помощь неведомой организации с названием «Имперская военная контрразведка». Когда вернулся хозяин магазина, Люба встретила его, как ни в чем не бывало, улыбкой, и даже накраситься заново успела перед этим, благо тушь и помада в сумочке имелись. Добрый старичок-одуванчик, напоминающий кузнечика в своем старомодном долгополом сюртуке, торжественно вручил ей шелестящий продолговатый сверток, а Кречетникову ценник, и произнес: «Вот, как вы и просили, гитара от фирмы Гибсон. По специальному заказу доставлена ко мне из американского штата Мичиган. Играет сама собой. Как сказочные гусли-самогуды. Честное слово, в Хабаровске она единственная. Да что там в Хабаровске? Во всем Приамурье. Без сомнения, я передаю ее в хорошие руки. Не правда ли, сударыня?» Теперь этот чудесный и безумно дорогой инструмент висел над ее кроватью. Люба не удержалась и погладила теплый полированный бок гитары, туго натянутые струны. В ответ едва слышно отозвались хрустальным успокаивающим звоном. И в этот момент внизу на первом этаже гостиницы пруд солнечных карпов начался переполох. Подполковник Бобровский выслушал своих подчиненных молча. Встреча происходила в отдельной кабинке давно облюбованного контрразведчиками болгарского ресторанчика на улице Романовской. На прямоугольном столике, сбитом из отполированных и покрытых лаком досок, стояли нетронутые закуски и кувшин с превосходным красным вином, в меру охлажденным, легким и коварным, потому что редко кому удавалось ограничить себя одним выпитым стаканчиком. Маявшийся от безделья и отсутствия посетителей хозяин заведения самолично заглянул в кабинет узнать, не надо ли подавать горячее, но разочарованно вздохнул. Господа офицеры не приступили даже к шопскому салату и не выпили ни капли вина. Один из них, седой мрачный штабс-капитан, так глянул на него сквозь монокль, что хозяин кабачка забыл, зачем пришел, и, торопливо извинившись, пулей вылетел в зал. «Зачем вы болгарина напугали, Александр Михайлович?» — упрекнул коллегу Кречетников. «Милейший человек! Я его скоро содержателем явочного пункта оформлю». «А потому что нечего мельтешить без дела, вот и все», — буркнул латыш и нервно пригладил усы. «И вообще шутки сейчас неуместные. Нужно думать, как нам выбраться из того дерьма, в которое мы вляпались. Извиняюсь, господа». «Не извиняйтесь, незачем», — сказал Бобровский, — «потому что мы действительно в дерьме, по уши. И дело вовсе не в том, что Шеховцов работает на фон Штиле, а как раз в другом, в том, что он на него не работает». «То есть как?» — опешил Лехмусар. «Неужели?» — одновременно с ним спросил штабс-ротмистр Кречетников. «А как же правдолюб?» Бобровский молча налил себе вина, но так и не притронулся к нему. Он размышлял. Старший филер Шеховцов не был связан с начальником хабаровской охранки. Да, он однажды предложил ему свои услуги по освещению деятельности контрразведки изнутри, но подполковник фон Штиле сделал вид, что не понимает прямых намеков. Во-первых, он уже имел там толкового информатора, а во-вторых, принципиально не доверял инициативникам. «Знаете, Иван Дмитриевич, — сказал он однажды Бобровскому, — не люблю я этих проходимцев. Постоянно опаздываю разорвать сотрудничество до того, как они переметнутся на другую сторону. Вы бы избавились от него поскорее. Мой вам совет». И тогда, в который уже раз, Бобровский вспомнил характеристику, данную барону Платоном Платоновичем Белага. «За каждым его словом ловушка, и при этом я не знаю более честного и гордого человека. От него не ждите подножки или плевка в спину. Если Иннокентий решит кого-нибудь уничтожить, то выйдет с открытым забралом и никогда не станет топить тех, кто угодил в трясину по недоразумению. А всегда даст возможность человеку осознать свои заблуждения, свернуть с кривой дорожки или покаяться, особенно покаяться. Для офицера охранки характеристика более чем странная, но Платон Платонович знал фон Штиле не первый год. Давным-давно они, двое молодых идеалиста, сидели за одной партой на жандармских курсах и даже начинали вместе службу в Петербурге. О тех временах старший чиновник для особых поручений вспоминать не любил, потому что именно тогда случилась трагедия, стоившая ему семьи и навсегда определившая дальнейший путь. Эта тема являлась, пожалуй, единственным табу в их долгих беседах. Зато во всем остальном полное доверие и взаимопонимание. Это именно Белага помог Ивану Дмитриевичу занять вышестоящую вакансию в Хабаровске, а по сути вытащить из очень большой беды. Последним его советом было: «Не грустите, мой друг, скоро все забудется, найдутся другие козлы отпущения. Смотрите на свою ссылку как на отпуск, а заодно попытайтесь применить все, чему здесь научились. Когда станет возможным вернуться, я дам знать. И вот еще что, если вдруг, ну, вы понимаете, тогда обращайтесь к Иннокентию Рихардовичу от моего имени. Он уже оповещен о вас». Приехав в Хабаровск, свежеиспеченный подполковник знал, что если возникнет такая необходимость, он всегда сможет рассчитывать на фон Штилле. Но своеобразная жандармская этика и особенно незримая тень друга и учителя, несомненно наблюдавшего за ним из нереально далекой столицы, не позволяла Бобровскому злоупотреблять такими возможностями. Барон, приняв правила игры, в свою очередь ни разу не упомянул общего знакомого и поступил так, как сделал бы на его месте любой другой профессионал высокого класса. Приобрел конфиденциального сотрудника в окружении начальника контрразведки. Раз гора не идет к Магомету. Так что Сексоту фон Штилле в отделении все-таки имелся. Но не Шеховцов, совсем не Шеховцов. Однажды Ивана Дмитриевича вызвал на срочную явку возмущенный и негодующий вахмистр запаса Чернуха. «А меня, ваше высокоблагородие, охранка вербует», — доложил старший филер. «Меня дожил. Я ему и оружие наградное показывал, и грамоты всякие. А он мне: очень, говорит, хорошо, что ты такой из себя заслуженный, значит, долго учить не придется». «Кто вербует?» «Барон этот. С другим бы я и говорить не стал, послал бы сразу к закукуйной бабушке. А он явился вчерась ко мне и давай меня агитировать, чтобы я, значит, вас освещал». «А ты что же, братец?» «Так известно что. Сказал, подумаю. Этот фон Штиле, ваш высокоблагородие, чистый дьявол. Так все разложил, что если я про вас стучать не стану, то вроде как вас же и предам. Во как! Так что делать-то мне теперь?» «Как что, соглашаться, конечно, иначе он другого найдет», — сказал Бобровский, внутренне посмеиваясь. Хотя радоваться-то было нечему. Как он не стремился к самостоятельности, а немец выполнил такие обещания, данные своему старому другу Платону Белага, обеспечил пригляд за его крестником. Отношения крестный крестник в политическом сыске предполагают целый ряд устоявшихся взаимных обязанностей и обязательств. Если свести их к упрощенной схеме, то крестный, как правило, осуществляет первичное изучение, а зачастую и подбор кандидата на службу в органы безопасности, проводит его проверку и ручается за него перед вышестоящим руководством. Он же отвечает за производство всех необходимых формальностей по его оформлению и переводу в ОКЖ. Все это, конечно же, оформляется письменно. Помимо этого есть и другие, возведенные в ранг обычаи, правила. Так в случае, если крестник, уже будучи офицером сыска, допустил существенный промах, часть его вины падает на крестного, что может привести даже к наложению взысканий. При этом крестник несет перед крестным только моральные обязательства, но ничего ему не должен. В общем, все запутано. И, судя по всему, пригляд не только изнутри, потому что, поделившись своими соображениями по поводу Шеховцова, барон кинул в пространство следующую фразу: «А еще говорят, что он зачистил в китайский бордель. и даже остается там иногда до утра. И в другое заведение захаживает, где обитает некая японская рыба. Подумайте об этом, Иван Дмитриевич. По-моему, ваша лодка, извините, дала течь. Умному достаточно. Бобровский распрощался с коллегой-смежником, сохраняя на лице учтивую улыбку, а затем взялся за перо. На бумагу легли несколько логических построений, каждый из которых заканчивалось неутешительным выводом. Шеховцов предатель. Или вот-вот собирается им стать, или в лучшем случае мышкует за спиной начальства. Такое тоже случалось. Многие филеры имели приработок на стороне, используя собственные легенды прикрытия. И скрывали левак от начальника, что вполне резонно. «Чем мы располагаем?» — размышлял Иван Дмитриевич. «Начнем с оправдательных версий. Как объяснить посещение китайского борделя? Уточним тайные и неоднократные посещения, о чем начальство не осведомлено». «Ну и что? Все вполне безобидно. Он не обязан докладывать о каждом питейном заведении, где бывает. Вот только не всякого русского пускают к себе подозрительные азиаты. Ой, не всякого. А ведь там в подвале подпольный тотализатор и казино. Аполлинарий Шеховцов не только бывший фокусник, но и неплохой шулер, что, в общем-то, одно и то же. И вот он ходит и ходит в китайский бордель, играет, выигрывает, или, что вероятнее, проигрывает. Там тоже ухари катал хватает. В самом худшем случае влезает в долги. Игорный бизнес под япошками. Значит, теперь он должен якудзе. Этим можно, иначе как объяснить контакты с японской рыбой, солнечным карпом. Это скверно, даже весьма. Чертовски скверно. Значит, у старшего филера появилось уязвимое место. В таком случае ему следует помочь. Или, как поступило бы большинство начальников, вышвырнуть вон из отделения, заодно и всем остальным топтунам будет наука. Но сотрудник, приобретенный на компроматериалах, не всегда правдив и информативен, размышлял подполковник Бобровский. Или вообще может гнать откровенную дезинформацию, чтобы отстали только. Тогда у нас не все потеряно. Хитрован Шеховцов так запутает мозги япошкам, что они ночь от дня перестанут отличать. Но это при условии, что якудза знают о действительном статусе старшего филера, иначе для них он просто очередной продувшийся игрок. И тогда ему вовсе не обязательно выдавать служебные секреты. «Предположим, худший вариант», — прошептал Иван Дмитриевич и сделал заголовок. «Шеховцов продался инициативно». Жизнеспособная версия тоже имеет право быть. Что он может предложить якудза? Известно, что с недавнего времени контрразведчики всерьез заинтересовались опиумными плантациями, а это вотчина Мацумото. Весьма реальный вариант и очень неприятный. Хуже него может быть только то, что старший филер работает на японскую имперскую разведку, если допустить, что под крышей якудза действует резидентура. А почему бы и нет? Черт, а ведь мы совсем не рассматривали пруд солнечных карпов как вражеское прикрытие. Ну, какая официальная государственная структура будет полагаться на бандитов? Или мы отстали от жизни, или у япошек мозги по-другому устроены? А фон Штиле, тот еще жук, мог бы и побольше рассказать в самом деле. К сожалению, преснопамятный разговор с бароном состоялся недавно. Именно после него Бобровский дал команду Кречетникову любой ценой приобрести негласного сотрудника в пруду солнечных карпов, а также поручил обоим своим заместителям организовать проверку личного состава отделения на вшивость. Он не называл конкретную цель и до последнего момента сомневался в том, что Шеховцов изменник. Сегодня это стало реальностью. В подразделении действовал крот Иуда. И не кто-нибудь, а старший филер, допущенный ко многому. Узнать, что именно он успел передать японцам, представлялось теперь жизненно необходимым. Вероятно, уже не получится. Допросив старшего филера и получив ворох бессвязных заявлений, главным из которых являлся факт его якобы сотрудничества с охранкой, Кречетников и Лехмусар довели бывшего циркача до обморока, а потом, приведя в чувство, отпустили. Извинения они собирались принести позже, но вначале, чтобы разобраться в щекотливой проблеме, сломя голову, помчались к начальнику докладывать. «Нужно фон Штилле к ответу призвать», — гудел несгибаемый латыш. «По какому праву он наших филеров заагентуривает?» «Действительно, Иван Дмитриевич», — вторил ему Кречетников, — «растлевает, понимаешь, наших работников». Постепенно их пыл угас. Бобровский слушал молча и видел, как по мере рассказа они сами понимают ту массу нестыковок и неясностей, что остались неразрешенными. «Или он не на Штиле работал?» — первым догадался Кречетников, а штабс-капитан, поправив монокль, буркнул. «А мы его отпустили. К такой-то бешеной маме!» «Я сам виноват, нужно было их предупредить. Но кто знал, что они такие предприимчивые и начнут колоть Шеховцова без санкции?» — думал Бобровский и понимал, что просто пытается обелить себя. Вот Иннокентий Рихардович посмеется, когда узнает, а эти сидят, поедают непосредственного начальника глазами и ждут, что вот сейчас он найдет выход. Сидят и не знают, что все гораздо сложнее и запутаннее, чем им представляется. Интересно, у Кречетникова сегодня вербовка девочки удалась или нет? Если и здесь провал, то, как говорит полковник Выбе, «Разогнать надо ваше кро к чертовой матери!» По лицам заместителей было видно, что им очень-очень стыдно. «Нет, ну каков молодчина этот Шеховцов!» — невесело размышлял Иван Дмитриевич. «Это же надо!» Обвел вокруг пальца двух офицеров-розыскников. «Нет, трех, меня тоже. И где он сейчас может быть?» Люба медленно убрала руку от великолепного, изготовленного из американского ясеня, корпуса гитары и прислушалась. В гостинице происходило нечто из ряда вон выходящее. Кто-то бегал, топоча и оживленно перешептываясь по длинному коридору. А в дальнем его конце раздавались резкие, деловитые, злые восклицания по-корейски. Девушка на цыпочках скользнула к двери и прижалась к ней щекой, не забыв на всякий случай проверить задвижку и покрепче ухватиться за медную ручку. Мало ли что. Теперь она явственно различила какие-то странные звуки, совершенно посторонние, в тщательно оберегаемой боязливой тишине пруда солнечных карпов. Кто-то кричал, нет, требовательно орал, причем на родном русском языке. «Давай сюда, Мо! Где он, ваша мать? Ты че, обезьяна, не понимаешь меня? Где Мо? Последний раз тебя спрашиваю». «Угу», — подумала Любаша. «А парнишка-то настроен серьезно». «Да что ты лопочешь, скотина!» — бушевал соотечественник. «Сейчас я башку твою вонючую прострелю насквозь!» Топот в коридоре становился все более оживленным, а голоса корейских охранников злее. «Пойду погляжу», — решил Любаша, вспомнив недавний разговор с Кречетниковым. «Может быть, это как раз то, что ему нужно. Странности и всякое такое». Она набросила на плечи поверх пеньюара длинный халат и наспех подпоясалась. Источником криков оказался растрепанный долговязый мужчина, одетый в безвкусный костюм. По длинноносому узкому лицу стекали крупные капли пота, заливали часто моргающие злые глаза. Он часто и нетерпеливо вытирал их засаленным рукавом. И тогда всем присутствующим становилось видно, как сильно дрожит в его пальцах небольшой хромированный пистолет. А народу в холле гостиницы и на ведущей вниз лестнице собралось немало. Помимо Любы здесь оказались пятеро корейцев, дежуривших во внутренних помещениях, несколько коридорных, недоумевающих и испуганных, и даже повар Акутагава с какой-то длинной колотушкой в руках довершали картину. Трое угрюмых барёку. Они намертво встали у главного входа и всем своим видом выражали готовность незамедлительно скрутить наглого русского. Их рвение было понятно. Приглядевшись, Любаша узнала тех самых караульных, что так беспечно резались в кости на улице и в итоге прозевали вторжение. «Наверное, этот русский игрок», — решила девушка. «Пришел, проигрался, а теперь правда ищет». «Так, считаю до трех. И если мне кто-нибудь из вас, макаки, не ответит, где этот сучимо, я начну стрелять», — вновь заорал долговязый и пнул кого-то, лежащего под ногами. Люба привстала на носочки, чтобы рассмотреть все получше, и охнула перед взбесившимся посетителем. Слабо шевеля конечностями, валялся китаец-переводчик. Один из немногих в пруду солнечных карпов, кто мог связать несколько слов по-русски. Видимо, понимая свою ответственную миссию, он собрался с силами и просипел. — Нету, нету, Мо, уехала. — А-а-а! — заорал долговязый и несколько раз ударил переводчика носком поцарапанного лакированного штиблета. Бедняга корчился, уворачивался, но даже не пытался отползти в сторону. Повар Акутагава сделал крохотный шажок вперед и начал поднимать свою колотушку с прилипшими остатками красного соуса. Ствол пистолета тут же вильнул в его сторону. — О, герой, ну иди, иди сюда, сейчас я тебе лишних дырок понаделаю. Японец, не опуская импровизированного оружия, что-то прошептал, ноздри его плоского носа побелели и раздулись, а в глазах появился очень нехороший блеск. Охранники напружинились, как стая волков, перед прыжком. Осталось только дать команду. Люба видела, что ситуация не просто накаляется, а уже достигла предела. Сейчас все барёку скопом набросятся на безумного русского, не поможет и пистолет. Сомнут, раздавят, несмотря на потери. Разумнее всего было шмыгнуть за угол и там дождаться развязки. Но, понимая, что поступает глупо и неправильно, она вдруг закричала. — Эй, господин хороший, хватит безобразничать. Тебе ж понятно, — сказали. — Му нет, уехал он. — Уехал, — всклипнув, подтвердил с пола китаец. — Ну, спасибочки, хоть кто-то русский, мать вашу! — притворно обрадовался псих с пистолетом и заорал. — А ну! «Иди сюда! Иди, иди, тебе говорю!» Теперь черное дуло смотрело прямо ей в лицо, и Люба поняла, что этот нервный господин не промажет. Он хоть и пребывал в состоянии близком к помешательству, все прекрасно видел и замечал, и, поймав ее в прицел, уже не опускал руку. «Иди, че замерла, подстилка японская, иди сюда, кому сказал! Тебя ведь Любка зовут!» «Раз уж ты мне попалась под руку, значит, судьба». Делать нечего. Девушка, растолкав корейцев, будто приросших к своим местам, медленно спустилась в вестибюль. Пока шла, думала, откуда он ее знает. Что все это может значить, а главное, что теперь будет? Вдруг пальнет с перепугу собака бешеная, ишь как гляделками сверкает. Или с собой прихватит, когда отходить будет. Нет, охранники не дадут. Она не боялась, но ноги все равно шли неохотно, словно понимали, что их хозяйка совершает непоправимую ошибку. «Ну?» — спросила она с вызовом, остановившись в двух шагах от долговязого. «Манджура точно нет, бордели?» Он по-прежнему направлял ствол пистолета ей в грудь, но руку держал теперь толково, опустив на уровень бедра. Не вышибешь. «Точно!» — односложно ответила Любаша. Вести длинные речи она не собиралась, глупо. Девушка разглядывала необычного посетителя пруда солнечных карпов и раздумывала о том, как интересно он собирается выйти отсюда живым, а барёку за его спиной уже начали незаметно доставать кто что имел — ножи, кастеты в форме шипастых, свернувшихся кольцом ящериц и короткие дубинки. Ну стоять всем на местах! — крикнул вдруг русский, за гривком почувствовав опасность. — Отошли все назад, ну! Скажи им, китайская рожа, пусть не пырхаются! Он пнул несчастного переводчика и, дождавшись, когда, недовольно ощетинившись, охранники отступят, обратился к Любе. — Значит, так, слушай меня внимательно, времени мало, — сказал он и резко мотнул головой, отчего с длинного носа сорвалась крупная капля пота. — Слушай и запоминай. Передашь Мо, что его друг Шех уехал туда, он знает куда, и что теперь шех в Хабаровске не появится долго. Повтори. Люба повторила и, не удержавшись, нагло спросила. — Шех, это ты, небось? А если друг, то почему сюда с Волыны явился? — Не твоего ума дело, — отрезал долговязый. — Скажи ему еще про то, что если денег в банке не окажется, то я его, суку, полиции сдам. Пускай только попробует счета сбросить. Засыплю всю его кодлу. Повтори. Люба повторила и это, с особым наслаждением посмаковав слово «суку» и «засыплю». Как ни странно, но, несмотря на явную угрозу своей жизни, долговязый становился с каждой минутой все спокойнее. «Ты актерка, говорят», — усмехнулся он. «Жаль, что раньше не встретились. Значит так, слушай меня внимательно». Он достал из кармана помятый серый конверт. «Вот это передашь ему, ясно? Только ему, узнаю, что вскрывала, шкуру спущу, поняла? Набери». Любаше ничего не оставалось, как принять из его потной руки послание для хромоногого манджура. «Вот теперь я точно влипла», — подумала она с отчаянием. «Ну ладно, пора мне», — сказал мужчина и погрозил ей пальцем. «Шкуру спущу, поняла?» Затем этот опасный псих сделал две вещи. Во-первых, истошно заорал по-петушиному, отчего все присутствующие на мгновение просто оцепенели, а он, пользуясь этим, резко сунул руку за пазуху и достал оттуда небольшую ребристую гранату. Быстро свел вместе проволочные усики, предохранительные чеки, затем, не опуская пистолета, зубами потянул за кольцо и, ловко поддев его языком, убрал за щеку. На все эти манипуляции у него ушло не более 2 секунд. Непривычные к таким фокусам Барёку даже не успели ничего сообразить и тупо наблюдали, как русский, удерживая спусковую скобу всего одним указательным пальцем, поднял смертоносное железное яблоко над головой. «Очень так, черти!» — немного невнятно, клацая железом о зубы, обратился он к присутствующим. «Это, мать вашу, настоящая немецкая пшонка. Никто не уцелеет. Все в клочья, ясно? Что вам говорить?» Он в очередной раз легнул переводчика и крикнул. «Взорву всех нахрен, если помешаете. Передаем!» «Мо, нет, уехала!» — пролепетал китаец. От всего пережитого он, видимо, стал туго соображать или просто не понимал слишком сложных слов. Взвыл долговязый. «Понаехали в Россию, матушка, учите язык, ироды!» Помахав на прощание рукой с зажатой в ней гранатой и подмигнув Любе, странный посетитель направился к выходу. Барёку безмолвно расступились. Штабс-капитан Лехмусар недоуменно бросил взгляд на начальника и хотел что-то спросить, но передумал и тоже налил себе вина. А затем насупил лохматые брови и стал ждать. Одно из правил сыщика, прежде чем задать вопрос, сформулируя его до конца. Он попытался и понял, что мысли разбегаются и противоречат одна другой. Лучше повременить, сейчас Бобровский сам все объяснит. А Кречетников, более тонко воспринимавший происходящее и умевший ловить витающие в воздухе эмоции, понял, что Иван Дмитриевич не станет ничего объяснять, а будет драть их обоих, как злополучный Сидор свою козу. Бобровский выкарабкался из плена невеселых дум, неторопливо раскурил папиросу и только тогда в упор посмотрел на своих заместителей. «Если сейчас не предложат нам закурить, то дело худо», — подумал Кречетников. Начальник Хабаровского КРО демонстративно придвинул к себе единственную пепельницу, а затем в своей обычной мягкой и интеллигентной манере устроил им такую выволочку, что даже видавший виды латыш, на которого орали и брызгали слюной многие поколения штабных начальников, почувствовал себя снова сопливым гимназистом, пойманным однажды отцом на кухне с банкой варенья. Уже закончив разнос и дав подчиненным в полной мере прочувствовать всю степень вины, Бобровский решил восполнить пробелы их профессиональной подготовки. «И кто, интересно мне узнать, надоумил вас использовать правдолюб?» — вкрадчиво спрашивал он, выпуская к потолку струйки едкого, как его мысли, папиросного дыма. Представляю, как Шеховцов потешался, когда выдавал вам откровенную дезинформацию. Вы, вероятно, перепутали его с нервным эсером, у которого мозги от рождения на бикрень. Или вы считаете, что Филер не догадается, отчего у него вдруг такое лучезарное настроение наступило? Вы сами-то, Яков Ильич, пробовали этот правдолюб? Нет? А зря. Я вот пробовал, и могу вам доложить, что мифы о его чудесных, развязывающих язык свойствах значительно преувеличены. Но вы-то, Александр Михайлович, вы опытный разведчик, надеюсь, знали про это? Лехмусар покрутил головой. Его знаменитые прибалтийские усы свисали по сторонам скорбно поджатых губ, словно две сосульки. Иван Дмитриевич побарабанил пальцами по столешнице, хмыкнул и, посчитав воспитательный процесс завершенным, вдруг совершенно другим деловым тоном сказал: «Значит так, господа офицеры, надежды мало, ее практически нет, но вдруг Шеховцов еще в Хабаровске, Александр Михайлович». «Я!» — Лехмусар поднялся из-за стола. «Возьмите свободных филеров и пройдитесь по всем возможным норам, где он может скрываться. При необходимости разрешаю применять оружие. Направьте кого-нибудь к пруду солнечных карпов. Нужно узнать, не появлялся ли он там. Можете идти». «Есть!» — латыш, обрадованный возможностью действовать, почти выбежал из ресторанчика, удивив хозяина. Кречетников, прокрутив что-то в голове, осторожно поинтересовался: «Прошу прощения, господин подполковник. Есть подозрение, что Шеховцов связан с японцами?» «В настоящее время — да». Штабс-ротмистр нервно потер подбородок и резко, сердито выдохнул сквозь зубы. Теперь последствия их с Лехмусаром поспешных действий приобрели другой оборот. Одно дело — происки своих же не в меру любопытных коллег-смежников, и совершенно другое — появившиеся вдруг невесть откуда желтенькие ушки. «А как продвигается дело по вербовке Любови Мазаевой?» — преувеличенно спокойным голосом поинтересовался Иван Дмитриевич. Кречетников, явно ожидавший этого вопроса, тотчас достал из нагрудного кармана два сложенных в четверо листа плотной бумаги и передал их начальнику. «Так», — сказал Бобровский, бегло пробежав глазами короткий текст подписки. «Очень хорошо. И псевдоним прелестный. Марианская. Выдает в ней тонкую романтическую натуру. А это первое донесение, надо думать. Характеризующие данные на персонал. Молодой японец Танака, коррупция, полиции. Для начала вполне неплохо. Что ж, Яков Ильич, хоть здесь не оплошали, и то слава богу». «Боюсь, что это не совсем так, Иван Дмитриевич», — нехотя начал Кречетников. «Объяснитесь». «Я, как и было приказано, привлек для подсобных мероприятий людей Чернухи. Но Тимофей Гусков, давным-давно выставленный извозчиком у японского борделя из группы Шеховцова. Он там примелькался, к нему привыкли, поэтому я не стал его менять. Полагаю, что Тимоха в любом случае докладывал старшему филеру о нашем повышенном интересе к Любови Мазаевой и выполнении отдельных связанных с ней поручений». «Обеспечьте мне встречу с ним», — секунду подумав, приказал Бобровский. «Немедленно». Бобровский произнес это спокойным голосом, но чувствовал, как внутри разливается едкая желчь. Вся с таким трудом подготовленная операция «Сеть» оказалась под угрозой срыва.